Глава 57. Магическая пуля из основы. Сверху оглушительно реве обрушилось пламя апокалипсиса. Стоящий далеко на земле адмирал флота Джи-Джин рисовал перед собой магический круг, из которого появилось стрелковое оружие. Выглядит знакомо. Это же серебряное магическое оружие, полномочия верховного бога Одуса и его ружьё-хвост. Другими словами, изначально у Одуса было 9 хвостов. Выходит, один из них он отдал на постоянное хранение суверену. Это были полномочия, превращающие основу в пули. «Восполняющий магический магазин!» 6 цилиндров ярко засияли, из них на адмирала флота дождем полились бесчисленные частицы магической силы, которые создали ему руки из нее взамен отрубленных. «Зарядка!» Выплеснувшаяся из восполняющего магического магазина колоссальная магическая сила зарядила пулю в серебряное магическое оружие. Пулю в форме черного кинжала. Это была половина основы второго владыки демонов Мута, проще говоря, клинок основы, который он использовал как оружие. Джигаврон! Примечание переводчика. Записано как «Магическая пуля клинок основы». Зловещая магическая сила взвилась, и Джи-Джи выстрелил клинком основы. Эта острая магическая пуля столкнулась с надвигающимся Эгельгрун Ангдро, и в одностороннем порядке растекла пламя апокалипсиса, что обращало все сущее в пепел. Я выстрелил им еще 2 раза, однако Джигаврон прорубился через все и приблизился прямо к кончику моего носа. «Рэйон!» — схватил я Джигаврон правой рукой, окрасившийся в цвет сумерек. Магическая сила в моей ладони мгновенно увеличилась, а ее частицы разбушевались. Клинок основа взревел и начал выходить из-под контроля, словно грозя вонзиться в меня и уничтожить. Но, сфокусировав магическую силу в правой руке, я силой подавил его. Если отброшу его назад, у адмирала флота Джи-Джи не будет способов защититься от него. Однако, черный клинок разорвал противостояние 2 магических сил и понесся вперед. Клинок основы пронзил мою ладонь и вонзился в небо. Порядок неба был разорван, и по окрасившемуся из озоноида в синий цвет неба побежали огромные трещины, а осколки разрушенного неба начали падать вниз. Небо исчезло, и я увидел над собой черный небосвод, солнце осталось невредимо, продолжая озарять меня с Джи-Джи своим светом. Понятно. Так вот какова сила второго владыки демонов. Она растекла несколько Эгельгрона Ангдро и даже Рэйон, и при всем при этом он мог контролировать эту силу так, чтобы не уничтожить мир. Если я правильно помню по словам от Талулу, в мире бездны бывали только владыки демонов Среброводного Священного Океана. Возможно, адмирал флота решил отправиться туда именно из-за того, что завладел основой Мута. Полумерами я этой силе противостоять не смогу, однако, глядя вниз, я видел, как отрываются и взмывают ввысь куски суши, и если я использую магические глаза хаотического разрушения, то мир магической пули не выдержит. К тому же... Зарядка! Из 6 цилиндров вновь выплеснулась огромная магическая сила, и адмирал Джи-Джи зарядил в серебряное магическое оружие пулю-клинок основы. Восполняющий магический магазин обладает способностью полностью компенсировать недостающую силу. И в этих 6 цилиндрах запечатана половина основы второго владыки демонов Мута. Клинок основы создается путем возмещения силы недостающей половины. Даже если выстрелить им как пулей, способность восполняющего магического магазина будет без конца заряжать клинок основы. Как это глупо! Ты связал основу покойника и продолжаешь стрелять в то, чего он разрушить не желал? Ваша сентиментальность логична. У сгинувших не остается ничего. Серебряное магическое оружие выстрелило Джигавроном, острая магическая пуля понеслась, рассекая воздух. Нет. Я начал спускаться прямо к Джигаврону. Его душа должна вернуться к той, кому она принадлежит. Левой рукой я сжал меч 2 законов, а затем снова наложил район на раненую правую руку. В тот самый миг, когда я схватил летящий на огромной скорости клинок основы, я нарисовал на тени магический круг Дагдалы. Все пошло как в прошлый раз. Схваченный мной клинок основы начал выходить из-под контроля, а черные частицы в моей ладони разбушевались, однако меня не оттеснило назад. Я продолжал сжимать клинок основы и параллельно лететь вниз к адмиралу флота Джи-Джи. «Души не существует. Если ты сгинешь, то обратишься в ничто». Он без колебаний зарядил в серебряное магическое оружие 3-й клинок основы, а затем направил дуло не на меня, а на мою тень на земле. Во время действия Дагдала атаки по самому телу становятся бесполезны, и нанести урон можно только через тень. Насколько бы ни был силен Джигаврон, он не мог оттолкнуть моё не получившее урона тело. Имеющий опыт сражения с узурпатором двух законов, адмирал флота догадался об этом и выстрелил Джигавроном в мою тень. Если я не остановлю Дагдалу, то получу урон через тень, но если я остановлю Дагдалу, то клинок судьбы, который я держу в правой руке, прострелит район. Я отбросил сжимаемый мной клинок основы в небо, чтобы избавиться от него. В этот миг третий Джигаврон прострелил мою тень вместе с землей. В мире магической пули образовалась гигантская крестообразная дыра. Суша взмыла, горы обрушились и полетели в воздух. «Зарядка!» Не расслабляя взгляда, адмирал флота Джи-Джи зарядил четвертый клинок основы. Расстояние между нами сократилось еще больше. Несмотря на то, что он подстрелил мою тень, никакого урона я не получил. Я успел развеять Дагдалу в самый последний момент перед тем, как клинок основы настиг мою тень. «Даже сократив расстояние в мире магической пули, ты ничего не добьешься. Ты ведь не мог не видеть, как мы остановили магическую батарею Зонейда?» Я протянул левую руку, после чего к ней по прямой прилетел теневой меч. Стоило мне схватить его рукоять, как тень вывернулась наизнанку и превратилась в сокрушитель законов Финус-Даноа. Саша бросила мне его из вулканической базы. «Джигаврон!» Магическая сила с треском хлынула, и Джи-Джи выстрелил клинком основы. Чем ближе ты к этой и так немыслимо быстрой магической пуле, тем сложнее от нее уклониться или защититься. Вдобавок ко всему, Джи-Джи направил серебряное магическое оружие на мою тень. Видимо, на один и тот же трюк он не купится. Если я попытаюсь заблокировать клинок основы одновременным использованием Дагдала и района, то он тут же прострелит мою тень. «Район!» В тот же самый момент, как я активировал это заклинание, Джи-Джи нажал на курок, и моя тень взорвалась вместе с землей. Однако моя окрасившаяся в цвет сумерек правая рука твердо схватила Джигаврон. «Решил, что раз это магическая пуля, то она сможет меня прострелить?» Уничтожив закон, Винус-Даноа лишил Джигаврона атрибута магической пули. Насколько бы велика ни была сила второго владыки демонов Мута, изначально это клинок основы, который просто-напросто превратили в магическую пулю способностью восполняющего магического магазина. А раз так, то уничтожить закон, превращающий его в магическую пулю, легко. А будучи мечом, клинок основы не сможет проявить свою полную силу в мире магической пули. Увеличив его силу районом, я медленно открыл ладонь. Я коснулся рукояти клинка основы, испускающего черное сияние, острием сокрушителя законов и ударил его, выстрелив им. Закон клинка снова разрушился, и он превратился в магическую пулю. Джигаврон устремился к адмиралу флота, а я продолжил спускаться вниз на огромной скорости, словно преследуя Джигаврон. Джидедром! Примечание переводчика записано как «Барьер клинка основы». Адмирал флота Джи-Джи нарисовал магический круг. Шесть цилиндров испустили колоссальную магическую силу и возвели магический барьер. Сразу после чего в этот барьер влетел отброшенный клинок основы. Магический барьер, восполняющего магического магазина, использовал всю основу второго владыки демонов Мута против Джигаврона, усиленного районом. Разлетающиеся во все стороны частицы магической силы скашивали все подчистую. Джигаврон погрузился в магический барьер. Но в тот миг, когда на нем появилась трещина, Джигаврон разлетелся на куски. Я молниеносно взмахнул сокрушителем законов сверху вниз прямо в трещину в Джидедроме и вместе с магическим барьером отсек правую руку адмирала флота из магической силы, которая держала серебряное магическое оружие. Я приземлился на такое расстояние, с которого мог достать его своим мечом. Наши с адмиралом флота взгляды пересеклись, и я горизонтально взмахнул сокрушителем законов. Адмирал флота Джи-Джи уклонился от него, пригнувшись, однако из его шеи брызнула ярко-красная кровь, а голова слетела с плеч. «Решил, что сможешь уйти от удара, просто уклонившись от него?» Парящая в воздухе голова Джи-Джи взглянула на меня своими магическими глазами. «Я не настолько высокомерен», — заговорила летящая голова Джи-Джи. Вытянувшаяся из головы магическая линия привела тело в движение, и его левая рука схватила серебряное магическое оружие. Похоже, нас ждет еще один раунд. Он зарядил оружие восполняющим магическим магазином и приставил его дуло к моему лицу. «Моя голова за твою основу! Довольно дешевый размен!» Фокусирующаяся в дуле магическая сила была частичкой основы второго владыки демонов Мута. Адмирал флота Джи-Джи превращал всю силу, которую прежде использовал для защиты себя, в магическую пулю. «Дагдала!» В момент выстрела я нарисовал на тени магический круг. Все в области действия заклинания не получит повреждений, если не атаковать тень. Однако мы стояли почти вплотную, и наши с ним тени заходили друг на друга, Выстрелить чью-то конкретную тень было невозможно. Джей-Джи без колебаний направил дуло на две пересекающиеся тени и выстрелил из серебряного магического оружия. «Джиу-Вре-Гаврон!» Примечание переводчика записано как «двойная растекающая уничтожающая пушка основа магической пули». Две растекающих и уничтожающих магических пули создали кратер в земле мира магической пули и тенях на ней. Из-за эффекта Дагдала тело выстрелившего в тень Джи-Джи начало неизбежно исчезать. Лишь срубленная сокрушителем законов голова, чья тень находилась в другом месте, едва сохранила изначальную форму. Однако поскольку голова тоже потеряла большую часть тела и основы, и она стала разваливаться. «К твоему сожалению, я тоже лишь одноразовая пуля, суверен Милити». «Да, именно поэтому я и решил, что ты без колебаний выстрелишь, адмирал флота». Я приземлился на оставшуюся часть суши, однако под моими ногами не было того, что, по идее, там должно было быть. «Решил, что раз нанести мне урон можно только выстрелив тень, то у меня будет эта самая тень?» Я избавился от своей тени с помощью сокрушителя законов. Но из-за того, что наши Джи-Джи тени зашли друг на друга, он этого не заметил и подстрелил Джию в Рея-Гаврном только свою тень. «Ты свободно перемещал свою тень при использовании Дагдала?» У тела узурпатора двух законов, которым управлял Ронклус, не было тени. В этом случае тело заклинателя не будет получить ущерба лишь в тот момент, когда он наступает на тень врага. Но, похоже, даже узурпатор двух законов не демонстрировал стирание тени во время Дагдалы, как сделал я только что с помощью сокрушителя законов. Поэтому адмирал флота не смог предпринять никаких контрмер против этого. «Я пока не сгинул, и как и планировал, заберу тебя с собой!» Голова Джи-Джи выжила последние остатки своей магической силы и растянула магические линии. На их конце находились серебряное магическое оружие и восполняющий магический магазин. «Так ведь это и был твой план, разве нет? Выстрелить с собой и сгинуть! Вот и погибай сам!» Я схватил серебряное магическое оружие и восполняющий магический магазин, который адмирал флота подтягивал к себе. «Теперь ты доволен, адмирал флота?» Я тянул руку назад и порвал магические линии. «Ах!» Выбросив серебряное магическое оружие, я поднял восполняющий магический магазин в воздух с помощью магии. Затем я нарисовал на лице Джи-Джи магический круг и сунул в него руку. Я силой вскрыл его магический круг хранилища. «Какого бы великолепия и процветания ты не достиг, жизни, которые можно использовать и выбросить, будут всегда!» Я потянул руку назад и вытащил оттуда книгу, испускающую силу Верховного Бога. Скорее всего, это и есть исторический святой документ Попора. «Раз у сгинувших жизни не остается ничего, даже души, то все в этом мире обязательно разделят твою судьбу!» Половина лица Джи-Джи разрушилась еще сильней. «Какой была твоя жизнь?» «Дело не во мне. Таков уж этот океан, суверен Анас». Лицо Джи-Джи полностью разрушилось. Его основа окончательно сгинула. «Тогда это глупо». Сверкнув магическими глазами, я взмыл вверх. Одним махом достигнув черного небосвода, я увидел огромное дерево, орудийное древо Баран, и начал спускаться прямиком в мир богов. Место битвы перезарядки Верховного Бога.